Посвящение. Моим друзьям Лори и Тонино Гуэрра посвящаю. Эпиграф. Предупреждение. Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд. Лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы. Лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Признание. Когда я сдавал фильм «Не горюй» художественному совету Мосфильма, мне велели написать, что действие происходит в прошлом веке, а не сейчас. Зачем? Это и так видно. Для заграницы, там не поймут. Писать такой титр не хотелось, и я уговорил Михаила Ильича Ромма, голос которого очень любил, сказать это за кадром. Было это в конце прошлого столетия в солнечном черепичном городе. А может, этого и не было. Нет, пожалуй, все-таки было. Звучит теперь в начале фильма голос моего учителя. Воспользуемся этой фразой. То, что написано в этой книге, было со мной в прошлом столетии. А может, этого и не было.